Глава 21. В Лондон они возвратились на следующее утро около 11, и Флинт первый подбросил до дома Лол. Она хотела принять душ и собрать вещи. Самолет в Ниццу вылетал в 3 часа. Когда автомобиль затормозил у дома на Бевингтон-роуд, Лол повернулась к Анне. «Короче так, мобильник со мной, так что звони, ладно? Я хочу быть в курсе всех событий. Я должна знать, что происходит. Угораздило же меня уезжать в самый неподходящий момент, когда вы вот-вот докопаетесь до разгадки. А ты, Ленард», — она перегнулась через перегородку, — «пригляди за девочкой, понял? Береги ее, и чтоб вел себя прилично». Звонко чмокнув его в щеку, она вновь посмотрела на Анну. «Вернусь в четверг. Как приеду, тут же звякну. Только обещай мне, Анна, обещай. Что бы ни случилось, ты не уедешь домой, окей?» Лол сжала ее ладони и пристально заглянула в глаза. «Обещаю». «Отлично». Лол схватила ее за плечи, привлекла к себе и крепко-крепко обняла. А потом подхватила сумку и выбралась из машины. У Анны внутри все сжалось от тревоги. Лол уезжала. Лол, которая заботилась о ней, знакомила с Лондоном. Лол, рядом с которой Анна могла ничего не бояться и не чувствовать себя одинокой в большом незнакомом городе. С заднего сиденья лимузина Анна с грустью провожала глазами свою новую подругу, взбегавшую по ступенькам изумрудно-зеленого дома. Когда Лол уже вставляла ключ в замочную скважину, Анна высунулась из окна. «Удачи тебе, я позвоню». Распахнув входную дверь, Лол послала ей воздушный поцелуй и исчезла. Анна снова осталась одна, одинешенька. Внезапно ей захотелось плакать. Заметив, что Флинт разворачивается в ее сторону, Анна судорожно сглотнула слезы. «Не желаете ли перебраться вперед, мисс?» Флинт улыбнулся и глазами указал на место рядом с собой. «Спасибо». Подхватив рюкзак, Анна так и сделала. «Ты как?» На его лице читалось беспокойство. «Нормально, все хорошо. Я просто буду скучать по Лол». Флинт похлопал ее по руке. «Не бери в голову, я о тебе позабочусь. Обещаю». Компания Эда Тьюксбери располагалась во внушительном офисном комплексе в 5 этажей высотой, втиснутом между закусочной итальянским рестораном, словно том «Войны и мира», между бульварными романчиками. Сообщив в интерком их имена, Флинт придержал для Анны дверь. Охранник в форме, сидевший за столом на входе, направил их на последний этаж, куда они добрались в тесном лифте с зеркальными стенами. «Слушай-ка, а этот Эд может ведь и не догадываться, что Би умерла?» — вслух размышлял Флинт. «Как бы нам не оказаться гонцами, принесшими дурную весть?» Двери лифта с мелодичным звоном разъехались, и они вышли в роскошно обставленное фойе. Из-за массивного стеклянного стола на них дружелюбно взглянула девушка с платиново-белыми волосами, в которых проглядывали черные прядки. Ее голову украшали наушники с микрофоном вроде тех, какие Степс надевают в клипах. «Здравствуйте», — сияющей улыбкой приветствовала она. «Чем могу помочь?» Шагнув ближе, Флинт почувствовал одуряющий аромат клубники. «Мы к Эду Тьюксбери», — сказала Анна. «Вам назначено?» «Да». «Мистер Тьюксбери ждет нас в 12 часов, в полдень, в середине дня». Все трое, не сговариваясь, посмотрели налево, где на стене красовались огромные хромированные часы. Стрелки сошлись на 12. «Полдень. Самое, что ни на есть, середина дня». «Секундочку, я его наберу. Как вас представить?» «Анна Уиллс и Флинт Леннард. Спасибо». Пока она стучала по кнопкам коммутатора, Флинт и Анна стояли, молча улыбаясь. «Шона, привет, это Эмбер. К Эду гости, Анна Флинт и Леонард Уиллс. Супер, супер, да». Эд как раз заканчивает совещание. Все с той же лучезарной улыбкой Эмбер подняла глаза на посетителей. «Освободиться через 5 минут. Присядьте, пожалуйста». Она повела рукой в сторону диванчика у них за спиной, обтянутого синей материей, с контрастными швами, металлическими заклепками и большими карманами на подлокотниках. На стеклянном столике веером лежала деловая пресса. Выбрав бродкаст, Флинн стал бегло его пролистывать. Не любил он офисы, не по себе ему в них. За всю жизнь Флинту довелось поработать в офисе всего неделю, точнее 3,5 дня. Офис принадлежал бухгалтерской фирме в Палмерс-Грин, а 16-летнего Флинта распределили туда по программе занятости для молодежи. Ему пришлось надеть костюм кузена Пола, заморыши дюймов на 5 ниже его, который имел очаровательную привычку вытирать со стола рукавами, судя по пятнам, которые Флинту пришлось отскребать ножом, прежде чем хотя бы примерить пиджак кузена. Не в силах даже подумать о том, чтобы напялить вонючую нейлоновую рубашку Пола, Флинт предпочел надеть одну из своих школьных с обтрепанными манжетами. Пытаясь укротить его непокорные вихры, которым позавидовал бы и Глен Ходл, мать раскопала в ванной тюбик отцовского брил-крема, пылившегося там минимум лет 10. Одним словом, Флинт выглядел чучело чучелом, и обращались с ним соответственно. Черт, как его доставали надменные секретарши в кружевных блузках с налаченными вавилонами на головах. Дергали каждые 5 минут. То им марки на конверты наклей, то холодильник вымой, то на почту сгоняй, то разнеси всем чай в пижонских крохотных чашечках. Каждая секунда в этой конторе казалась ему пыткой, и когда одна из этих фиф отчитала его за то, что посмел поднять трубку ее личного телефона, Флинт взял пачку чая PG Tips листового, тщательно распотрошил над ее столом, обозвал секретаршу жирной фригидной сукой и гордо удалился, хлопнув дверью. Выбравшись из душного здания и окунувшись в свежий морозный воздух января, он ощутил себя героем полуночного экспресса. В тот же день он завербовался в армию. «Добрый день!» Перед ними возникла дистрофичная дама в бирюзовых бриджах, черном вязаном топе на бретельках и с гигантской болячкой на губе. Костлявыми пальцами она сжимала папку с бумагами. «Я Шона, личный помощник мистера Тьюксбери. Эд готов с вами встретиться. Я вас провожу». Флинт и Анна поспешно встали с дивана. Наконец-то. Они молча прошли по устланному толстым ковром коридору вслед за тощей помощницей. Шона стукнула в двустворчатую дверь. «Войдите», — отрывисто произнес мужской голос. Кабинет оказался просторным, с окнами по обеим сторонам. Одно на улицу, другое на задний двор с пожарной лестницей. Тяжелые шторы оттенка кофе с молоком, светло-бежевые диваны, обитые мягкой кожей, люстра из оцинкованной стали, явно сделанная на заказ, блестящие канделябры по 1,5 метра высотой, репродукции на стенах. Не офисное помещение, а холостяцкая берлога эстетствующего горожанина. «Здравствуйте, Анна, рад вас видеть». Из-за стола в углу с едва заметной улыбкой поднялся невысокий стройный мужчина. Дорогой костюм, коротко подстриженные седые волосы, очки в тонкой оправе. Именно его они видели на индийских фотографиях Би. «Я Эд Тьюксбери». «Очень приятно», — Анна переглянулась с Флинтом. «А это Флинт Леннард, близкий друг Би». «Здравствуйте», — несколько хмуро повторил Эд, вкладывая ладонь в огромную флинтову лапищу. «Рад познакомиться с вами, Флинт». Тот посмотрел на него сверху вниз. Этот мужик ему не нравился. Разжав пальцы, Флинт сунул руку в карман. «Итак», — Эд сцепил ладони на груди, пытаясь изобразить непринужденность. «Желаете что-нибудь выпить? Чаю? Кофе?» «Нет, спасибо». «Уверены?» «Что ж, а я выпью чаю. Шона, с жасмином, пожалуйста, спасибо». Шона вышла из кабинета, и Эд снова повернулся к Флинту и Анне. На его губах играла вымученная улыбка. «Значит, вы сестра Би, верно?» Анна кивнула, неловко пристраиваясь на краешке кожаного дивана. «Искренне соболезную вам по поводу произошедшего». «Значит, вы все знаете?» «Да, прочел в «Таймс». Меня потрясло это известие. Просто потрясло». Никогда не подумал бы, что такое может случиться со столь ярким, жизнелюбивым человеком, как Би. Какая трагедия. Анна снова кивнула. Последовала пауза, во время которой Эд со скорбной миной усаживался в свое кресло. «Должен признать, ваш звонок пробудил во мне любопытство. Ваши вопросы звучали очень таинственно. Чем именно я могу помочь?» С его лица так и не сходила бледная, насквозь фальшивая улыбка. Слепому видно, что этот прилизанный франт сам не свой от страха. Флинт открыл было рот, но Анна перехватила инициативу, и ему осталось лишь наблюдать за ней. Сквозь ее прямые черные волосы проглядывали уши, похожие на маленькие белые кастрюльные ручки. Оказывается, она слегка лопоуха, но это придает ей неповторимое очарование. «Видите ли, — начала Анна, — мы нашли мобильник Би в ее доме в Бродстерзе. Ясно. Вы знали?» — удивленно воззрилась на него Анна. «Знали про этот дом?» Эд надул щеки, выдохнул и снова улыбнулся. «Би как-то упоминала, кажется. Мы просмотрели записную книжку, и только ваши номера оказались незнакомыми». Внезапно он напрягся. «А как вы узнали, что я живу в Хайгейте?» Пожав плечами, Анна покосилась на Флинта. «Опознали район по первым трем цифрам», — отозвался он. «Вон оно что, ясно. Хотелось бы узнать, что связывало вас с Би». Собственно, Эд вытянулся в своем кожаном кресле. «Нас не связывало ничего особенного, я бы сказал. Не думаю, что могу вам серьезно помочь». И все-таки встрял Флинт, начинавший терять терпение. «Как вы с ней познакомились?» «Наши отношения были сугубо профессиональными. Мы работали над серией ностальгических, так сказать, передач для 4-го канала. Показывали ролики с популярными песнями, телешоу, даже рекламой, относящейся к определенному году. И предложили Би принять участие в программе, посвященной 1985-му. Она отказалась. Я пригласил ее пообедать, попытался уговорить. Впрочем, если уж совсем откровенно, дело было не только в этом. Просто я очень хотел с ней познакомиться, поскольку в юности был в нее по уши влюблен. Короче говоря, я пригласил ее пообедать, и она снова сказала, что это абсолютно исключено. Прошлое осталось в прошлом, и она не желает его ворошить. У меня сложилось впечатление, что она не очень-то гордится своими достижениями в шоу-бизнесе и предпочитает смотреть в будущее, нежели оглядываться назад. На том мы и расстались, и передача вышла без Би. Чуть позже, в январе, к нам с похожей просьбой обратился телеканал Sky. Дескать, нужна аналогичная серия передач, только поменьше сухой документалистики, что-нибудь поживее в духе MTV. И меня осенило, что из Би получилась бы отличная ведущая. Она ведь была красивой и фантастически обаятельной женщиной. Странно даже, как это никому из телевизионщиков в голову не пришло. Я позвонил, но ее мобильник не отвечал. Я звонил много раз в течение нескольких дней. Потратил массу нервов. Сами понимаете, сроки горят, надо запускать проект. Желательно получить подтверждение от Би, что ее интересует наше предложение. Однако мне так и не удалось с ней связаться. У нее ведь даже агента не было, никого, кто бы занимался ее делами. Пришлось отказаться от этой идеи, взять другого человека, а потом я услышал, что Би, что она умерла. Он беспомощно развел руками. Флинн сверлил его гневным взглядом. Он знал, что так и будет. Нутром чуял с самого начала. Достаточно было мельком увидеть этого типа на фотографии, чтобы понять, какой скользкий ублюдок им попался. И вот доказательство, он врет. Нагло врет. Флинт потянулся к застежке Аниного рюкзака, в котором находилась пачка снимков. Она заметила это движение и, поймав его взгляд, едва заметно кивнула. «То есть вы хотите сказать, — Анна пристально посмотрела Эду в глаза, — что виделись с Би только один раз?» «К моему величайшему сожалению». Он отвернулся и сосредоточился на Шоне, которая как раз входила с большой желтой кружкой горячего жасминового чая. «О, Шона, отлично, спасибо. Да, только один раз. Хотя, как я уже сказал, я бы предпочел познакомиться с ней получше». «Вы уверены, что на этом ваши отношения закончились?» Краем глаза Анна наблюдала, как Флинт извлекает фотографии из рюкзака. «Абсолютно», — ответил Эд и с размаху сделал огромный глоток дымящегося чая. «Черт!» — прошипел он, обжегшись, поспешно отставил кружку и прихлопнул рот ладонью. Флинт поднялся на ноги и шваркнул снимками об стол. «Каким же образом вы умудрились провести с ней отпуск?» Судя по стремительной смене выражения лица, Эд лихорадочно прокручивал в голове варианты ответов. В конце концов его черты обмякли. Понял стервец, что отрицать факт вранья невозможно. «Ах, вот как!» — протянул он, рассматривая собственную физиономию на снимке. «Понимаю». «Отлично!» — Флинт вернулся к дивану. «В таком случае не начать ли все заново?» Би сама это предложила. Эд со вздохом подпер кулаком подбородок. Она же и настояла на том, чтобы все держать в тайне. «Я еще несколько месяцев назад хотела во всем признаться, а Би ни в какую. Такая уж у нее была особенность — делить свою жизнь на несколько сфер, не связанных друг с другом». «Так что все-таки между вами было?» — в голосе Анны сквозило нетерпение. «Все. Мы были вместе, понимаете? Вместе. Но дело в том, что я был и есть женат. Потому-то я так уклончиво и говорил с вами вчера по телефону. Жена рядом стояла. Я бы развелся с Тиной. Я был готов к этому с того самого момента, как встретил Би, но она все время отговаривала меня, не позволяла это сделать». «И давно?» Анна запнулась, подбирая слова. «Давно вы?» Эд вздохнул, достал из ящика стола пачку сигарет, предложил гостям, сам зажег одну, затянулся. 3 года. 3 года? Флинт не верил своим ушам. «То есть вы встречались, еще когда она жила в Белсайз-парк?» «Именно. Собственно, я и оплачивал эту квартиру. Правда? Я часто там бывал, а у нее вечно не хватало денег, так что, поймите, это не значит, что я ее покупал. Я делал это из практических соображений только и всего». «А почему она оттуда съехала?» «Для меня это загадка. Может быть, из-за денег, а может, хотела начать жизнь сначала». «Как вы познакомились?» «В том-то все и дело, понимаете, в том-то и дело». «Какое дело?» — нетерпеливо спросила Анна. «То, как мы встретились. Именно из-за этого она и не впускала меня в свою жизнь, не давала мне уйти от жены». «А поконкретнее?» Эд покачал головой. «Не могу. Я не имею права рассказывать. Я обещал Би, что никому ничего не скажу. Нет, не могу». Флинт уже кипел от негодования. Это он-то, привыкший в любой ситуации сохранять спокойствие. «Слушай ты», — негромко произнес он, поднимаясь на ноги в надежде воздействовать на Эда, если не словами, то своим внушительным обликом. «Би умерла, и мы понятия не имеем, почему. А ты, получается, знаешь о ее жизни хренову кучу вещей, которых не знали даже близкие друзья и родственники». Он кивнул в сторону Анны. «Если у тебя есть хоть капля уважения к Би и к нам, ты должен рассказать все». Эд сложил ладони домиком, словно отгораживаясь от гневных взглядов. «Нет, просто ответил он, я не могу. Я обещал ей». «Уж не из-за тебя ли это случилось, а? Она умерла из-за тебя?» Флинта захлестывала ярость, он из последних сил пытался ее подавить. Тут на его обнаженную руку легла узкая ладонь Анна. «Послушайте», — мягко обратилась она к Эду, — «это связано с Зандером?» — Эд вздрогнул. «Вы что, знаете про Зандера?» Анна со свистом набрала в легкие воздуха. «Да, мы все про Зандера знаем». Флинт затаил дыхание. «Класс, отличный блеф», — с восхищением подумал он. «Что ж, в таком случае мне нечего добавить». Капли пота, стекая с висков Эда, скапливались на подбородке. Эта встреча обернулась для него нешуточным стрессом. «Не совсем так», — Флинт посмотрел на Анну. «Где нам его найти? Как с ним поговорить?» «Нет», — отрезал Эд, — «это невозможно. Я и сам-то видел его только однажды. Ее отношения с сыном — ее личное дело». Она категорически не желала впутывать в это третьих лиц. Так что оставьте свою затею. Зандер трудный ребенок, обозленный на весь белый свет, жестокий. Он не скажет вам спасибо, если вы попытаетесь вытащить его на всеобщее обозрение. Ему хорошо там, где он есть. Оставьте его в покое, поверьте мне. Флинт сел. Взгляд Анны метался между ним и Эдом. У Би не было сына. «Скажите это Зандеру», — вздохнул Эд. «Нет, правда, не было». «Слушайте, вы сами сказали, что плохо знали свою сестру. Так что поверьте мне на слово, сын у нее был, по имени Зандер, ему 14». «Нет, нет и нет». Флинт зашагал туда-сюда по кабинету. «Это лажа, полная лажа. Я знал Би больше 15 лет, пойми ты. Я был ее другом, и я никогда не видел ее беременной». Он и сам уже вспотел, начиная сомневаться в том, что его познания о значимых событиях в жизни ближайших друзей соответствуют действительности. Эд дернул плечом. «Что я могу сказать? У нее был сын, и я даже видел его один раз. Зандер существует на самом деле. Мы не можем знать о своих друзьях все досконально. Одно дело секреты, а другое — несколько месяцев разгуливать с пузом, мать твою. Би была такой малышкой, и не заметить живота... Она могла уехать, чтобы родить ребенка. Могла, но не уезжала. Она не покидала города больше, чем на пару недель. Это во-первых. А во-вторых, речь, если я правильно понимаю, идет о 86-м. А в 86-м году она... Одним словом, это исключено. Абсолютно исключено. Эд снова со вздохом пожал плечами, и Флинт едва сдержался, чтобы ему не врезать. Да как этот мелкий самодовольный супчик, рассевшийся в своем понтовом офисе, смеет рассуждать о Би Берхорн? Этот хорек и знал-то ее каких-нибудь пару секунд, а считает себя вправе разглагольствовать о жизни Би в 86-м году, который, как Флинту довелось самолично наблюдать, был худшим годом ее жизни. В 86-м, когда они практически не расставались. Анна снова положила ладонь ему на руку, мягкую нежную ладонь. «А как Зандер стал инвалидом?» — спросила она. «Что с ним случилось?» «Не знаю. Наверное, такой родился», — неуверенно ответил Эд. «Насколько мне известно, он с рождения жил в интернате. Би возобновила с ним отношения только 3 года назад, как раз тогда, когда я с ней познакомился. А где вы все-таки встретились?» «В интернате, где жил Зандер. Я снимал там документальный фильм, а Би пришла навестить сына. Тогда-то я его и увидел в первый и единственный раз. Послушайте, я не скажу вам, где он находится, но расскажу все остальное. Про Би, про Зандера, все, что знаю». Анна покосилась на Флинта и кивнула. «Мы слушаем». Выпрямившись, Эд затушил сигарету. «Давайте пообедаем. Японский ресторан вас устроит?»